Все понятно, можете не продолжать. Главное, чтоб наша с вами отрасль бесперебойно функционировала, выпускались новые вагоны, без задержек ходили поезда, а зарплата тружеников стальных магистралей вовремя индексировалась. Вот это я выдал, подумал Фролов. По сути верно сказал, подумал Широков. Обычный регламент оформления бумаг, когда интересант сам ходит с подписанной бумажкой ставить печать, был нарушен. По звонку начальника службы прибежала специально обученная тетенька, реально прибежала. Петр слышал, как по коридору за дверью стучат ее каблуки, а потом тем же аллюром она метнулась поставить печать на документах. Так сказать, принцип того самого одного окна в действии, но только для самых дорогих клиентов. Пожалуй, сегодня Фролов получил VIP-статус в службе перевозок. Еще такой момент, у вас потихоньку с пропускным режимом гайки закручивают. Сегодня просто удостоверения не хватило, начали спрашивать, зачем, куда, ха, а пропуска у вас нет, нету, по старому удостоверению, еще с сортировки оставшемуся прохожу, этот момент мы поправим, иди к главному инженеру службы, я ему сейчас звякну вдогон, он тебе скажет, что нужно, поможет выписать постоянный пропуск, а то да, мы ж на систему разовых пропусков переходим для приезжающих с линии. Чтоб кто попало не ходил тут, угу, мысленно скривился Петр, для вас работяги со станции уже кто попало, а вы соль земли. Он в очередной раз похвалил себя за то, что ушел с железки. Мысль, что он не совсем ушел, что его долго и целенаправленно уходили в голову не пришла. И верно, нечего шляться дурацким мыслям в умной голове, мысли должны помогать в работе, а не отбивать охоту жить и радоваться. А ведь радоваться было чему, так что вперед, выписывать пропуск. Пора входить в здание управления московской дороги как к себе домой. Стоп, как домой не надо, лучше подобрать что-то более или менее. И Фролов пошел оформлять пропуск, так и не придумав красивое и верное сравнение. Не будучи литератором, Петр тем не менее старался мыслить, говорить и писать логично, лаконично, ясно. Почему? А чтоб потом его не ловили за руку, перевирая его слова. И тем важнее было это правило при составлении деловых писем и договоров. Кто-то скажет, составлять договоры – святая обязанность юристов. Фролов тоже так думал поначалу, а потом столкнулся с ними и понял, что эти люди ничего не знают про специфику железнодорожного транспорта. Кстати, неудивительный факт, откуда им в ней разбираться. А еще главным правилом юристов оказался принцип «чем меньше рисков, тем чище руки». Договор, составленный их усилиями, не грозил вообще никакими рисками, вот только работать по нему было невозможно. Составленный из красивых и невозможно громоздких речевых конструкций текст описывал сферического коня в вакууме, запрячь которого в телегу было практически нереально. В самый первый раз он психанул и потащил юриста на разборки к Карасюку. Компромиссом стала подпись в листе согласования, к которой юрист сделал приписку, что не отвечает за риски. «Да и хрен с тобой, ты и так ни за что не отвечаешь». Ты тут по знакомству сидишь, ба, вот так встреча, Николай, Николаев, ты ли это, привет, Петь, погоди, сейчас человечка одного встречу, потом нормально поговорить сможем, есть время, молодой да ранний главный инженер службы был не просто старым знакомым Фролова, они одно время даже вместе работали на сортировке, там он тоже был главным инженером, парня, имевшего светлую голову и мохнатую руку, подталкивали весьма шустро по карьерной лестнице его родственники, не сильно близкие, зато правильные, подставляющие ему плечо, впрочем подножку. «Коль, тебе Широков велел обслужить клиента, так обслуживай. Чего там надо от меня для оформления пропуска?» «Не понял. Фролов, это тебе пропуск велели сделать в управлении?» «Ну да, а то мне неудобно каждый раз придумывать что-нибудь, чтоб к вам проходить. А во, ты что, большим человеком стал?» Ты ж это, на Чермите работал. Ну как видишь, уже не работаю. В Москву забрали. Кстати, возьми визиточку, а то понадобится номер мой, а ты и не знаешь. А как, уже визитками обзавелся, растешь над собой. Прямо как настоящий фирмач. И не только над собой, а вообще, по жизни. Было приятно не просто понтоваться, а перед старым знакомым, с которым бывало всякое, и не только хорошее. Производственные процессы, они такие. Ты не подставишь коллегу, он тебя подставит. Выговор кому-то влепить по итогам ревизии надо, а кому, если не Фролову. Бывало порой обидно, прилетало с разных сторон, в том числе и от своих соратников. Ты в Москву окончательно перебрался? Окончательно, но еще не весь. С минуты на минуту я жду прибытия моей семьи. Осталось только квартиру купить. Ха, скажешь тоже, квартиру, в Москве. Это практически нереально, Петя. А ты как обосновался? Дали небось? Дали. В Железнодорожном, это рядом с Балашихой. Знаю, читал. Бывшая обираловка. А чего не в Москве, не осилили? Было видно, что вопрос Николаеву неприятен, и успокаивало его только то, что у Фроловой такого жилья нет. А ты в Туле дом достроил, успел до всего этого? Николай обвел руками воздух, пытаясь выразить жестом современную действительность. Ага, и достроил, и отделал. Буду продавать теперь, зачем он мне в Туле, раз я тут? Могу поспрашивать у знакомых, если недорого продавать будешь. Коль, с какого такого перепугу я буду его продавать недорого? Наоборот, хочу по максимальной цене продать, а не скидывать за мизер. Я думал, ты спешишь. Спешка хороша при ловле блох и поносе. Терпит время, но спасибо за участие. Так чего с пропуском? Нужно письмо на бланке фирмы с печатью. На тему, как вы здорово взаимодействуете с нами, как вам сильно нужно каждый день мозолить нам глаза, как все будут рады от этого. И типа бюро пропусков меньше геморроя от нас. Ну и это добавь, ты умеешь. А с Широковым по какой теме общаетесь? Между делом и совершенно незаинтересованно спросил Николаев. Как тебе сказать, чтоб не соврать? Когда сядешь на эту тему, буду с тобой общаться. Ты же планируешь расти дальше? Ну как бы да. А ты? А куда мне расти? Я и так практически третий человек в компании, слегка преувеличил свое положение Фролов. И это было не вранье, а тактический ход для повышения своего влияния в системе МПС. И вообще, как считать, если брать компетенции по техническим вопросам, то он прямо чуть не второй человек в компании, а из разбирающихся в теме, так вообще первый. Вот только техническим директором ему не быть, это да, ни родственник, ни одноклассник, даже не сидел вместе ни с кем из больших людей. Петр не удовлетворился простым описанием содержания письма, а набросал его черновик и сунул Николаеву на проверку. Раз ему начальник службы велел помогать, пусть помогает, по дружбе или по обязанности, но пусть крутится приятель. И вообще, кто ж знал, что пропуск оформить это не минутное дело, а целый марлезонский балет с реверансами и письмами. И в следующий раз ему посоветовали приходить не по поддельной ксиве, а выписать разовый пропуск. В бюро пропусков будет непонимание, как ты фланируешь по управлению дороги и выписываешь себе постоянку, если не имеешь права тут находиться. Обидятся, начнут палки в колеса вставлять. Оно тебе надо? Блин, вот любит ваши танцы с бубном. Чтоб сложно, чтоб побольше людей задействовать в каждой операции. Так сам знаешь, короля играет свита. И вообще, трехступенчатый контроль в действии. И Николаев засмеялся. А поскольку был он человеком воспитанным, то у Фролова не получилось понять, смеется приятель над ним или над всей порочной системой железнодорожного транспорта. Короче, ты заходи. Понятно, что зайду. Пропуск же надо делать. Не, просто так заходи, вдруг интересные темы будут. Я ж помню, у тебя и на сортировке получалось. Так там у всех получалось, хоть и по-разному. Одного ца даже посадили, а второму условку дали. Вот то-то и оно, тому дали, этому дали, а ты не при делах. Такое в людях ценит. Меня не больно-то ценили, если помнишь. Так не заносил, не проявил солидарность с руководством отделения дороги. А ты прямо проявлял? У меня другая история, что ты равняешь. Сам же в курсе, почему и как. Я о том же. Одни должны проявлять уважение, у других и так все здорово. Классно все устроено. А где не так? Тебя что, по объявлению в твою компанию взяли? Ну почти. Но уж точно ни с кем там в родственниках не состою. Да, тяжело тебе будет. Хотя тебе и раньше легко не было. Ладно, пока. А то ты уже на дверь смотришь. И Фролов пошел прочь, неся Константину благую весть о том, что его вопрос урегулирован. Ушел с мыслью, что так работать можно. И даже нужно, $5000 на дороге не валяются. Они там появляются и тут же исчезают, подхваченные умелыми руками специалистов своего дела. Уже по пути возникла мысль. Раз он такой весь из себя деловой и важный, не пора ли купить спутниковый телефон? Писали про Иридиум, вроде как правительство России подключилось к этому проекту, ставшему международным, и докидало недостающее число спутников на орбиту, обеспечив всепланетное покрытие, и прежде всего над Россией. Правда, мало такой аппарат купить, его надо еще и зарегистрировать в очередном гос что-то там контроле. как радиостанцию или цветной принтер. Союз уже рухнул, а замашки советские еще живы. Все контролируют, за всем надзирают, сатрапы. С другой стороны, зато и страну просрали пока не полностью, как могло получиться. Если верить непонятному знанию в голове Фролова. Владимир Иванович, а помните, вы рассказывали про спутниковые телефоны, вроде как собираетесь их приобретать. Ну да, прогресс не стоит на месте. Связь должна быть постоянно, независимо от местонахождения и времени суток, как ошейник с цепью у собаки. Ха, и кого собираетесь на цепь сажать? Понятно, кого? Руководство. А ты интересуешься чисто для развития кругозора или сам хочешь войти в круг избранных? Усмехнулся Карасюк. Сразу скажу, тебе не положено. А если я куплю на свои, связь мне оплачивать сможете? Это с чего? С того, что начнете мне названивать на мою личную трубку, а я звонки не буду принимать. Раз это мой типа домашний номер, то зачем мне служебные звонки по нему вести? Поставлю в черный список все служебные номера. Даже дергаться не буду на предмет брать или не брать трубу в руки. Вот ты наглый. А там что, такая функция есть? Есть. Так что, что-что, жди. Мысль хорошая, может и прокатит. Ты за свои покупаешь аппарат, мы тебе оплачиваем связь. Ты же и в командировке часто мотаешься, а там особенно важно, чтоб ты на связи был. Короче, тема понятная, подумаем. А вообще, от тебя одни хочу и дайте. То ему ссуду на квартиру, то связь оплатите. Не, тут не там, шеф. Связь я предлагаю оплачивать, потому что по работе. Это я не для себя радею, для компании. А квартиру, вернее ссуду прошу лично для себя. Тут все верно. А что, есть подвижки? Марина сказала, можно подумать, ей ты тоже кажешься ценным кадром. У вас ничего такого не было с ней? Шучу. А Фролов подумал, что ради ссуды, мог бы что-то и замутить такое, но теперь поздно, теперь лучше не пробовать. Тем более с его опытом походов налево, облажается в самый ответственный момент, смеху не оберешься. И вообще, у этой самой Марины сын в нашей же фирме работает, может не оценить маневра. Глава 23. Зачем нам имена? Компанию «Орион» не очень радовал ценник, за оказываемые Фроловым услуги, но результат обнадежил. Тем более, что Константин уже, что называется, походил по рынку. Были люди, готовые организовать помощь, но сроков таких не обещали, денег просили больше, да к тому же намекали на возможные дополнительные расходы и сложности. У нового партнера по бизнесу все было прозрачно и работало как автомат Калашникова, вчера деньги, сегодня стулья. По сложившейся традиции передача пакета подписанных документов происходила на нейтральной территории, днем, под чашечку кофе, и каждый платил за себя сам, а потом слово за слово, сцепились языками, и оказалось, что оба в молодости бренчали на гитарах. Вроде какая разница, в Советском Союзе каждый второй тренькал, а то и чаще. Но вот уже коллега зовет на квартирник. Просто люди, просто будут петь песни в одной квартире. Да, в этот раз совпало так, что для сборища выбрана квартира Константина, да только свои. Так и Петр уже как бы свой. По стилю одежды, по ухваткам, по манерам. Когда человек с деньгами не ходит в кожаной куртке, а носит кашемировое пальто, это о многом говорит. А что Мерседес старенький, так кто из нас без недостатков? Сталинка в районе Курского вокзала, месте шумном и грязном, какими сейчас стали все привокзальные районы, по площади была неприлично большой. И да, здесь можно было проводить не просто квартирники, а камерные концерты. Отделка подкачала, но осуждения не вызвала. Когда хозяин, встретивший Петра, заикнулся по поводу ремонта, тот его резко остановил. Не гони лошадей. Потерпи с ремонтом пару лет, раз штукатурка на голову не падает. Скоро из Европы пойдут такие материалы, что локти кусать начнешь. Или всю отделку сдерешь и снова штукатурить примешься. Да, спасибо на добром слове. А то я прямо сам себя закорил из-за своей нерешительности. Честно говоря, немного лень этим заниматься. Да и жить на стройке неохота. А вот это как раз не надо делать. Сними на полгодика квартиру или купи запасную, пока будут в этой ремонтом заниматься. Тогда что-то путное выйдет. А тот совок, когда в одной живем, другую красим, тут играем, тут не играем, а вот здесь пятно, потому что рыбу заворачивали, вот это вот забудь, как страшный сон. А ты сам где живешь? Пока нигде. Семья в Туле, я снимаю тут трешку, ищу варианты. Хочешь Тула на Москву обменять? Нет, конечно. Если из Москвы кто съезжает, то это от бедности. Зачем бедным двухэтажный новый дом на 150 квадратных метров? Не, его только продавать. Уже имеющиеся другие гости не лезли в явно интересную беседу хозяина квартиры с приличным господином в дорогом костюме от какого-то европейского портного. То есть, может, это был и готовый костюмчик, а не инпошив, но уж больно удачно он сидел на человеке. И да, кобура под мышкой не выпирала, не морщила ткань, Лена свою основную профессию знала туго. Фролов так и не смог понять, что доставляет ей большее удовольствие. Шить исторические костюмы на заказ, офисные мужу или придумывать шоу и прочую движуху вместе с руководством туристической компании «Крепость». Создавалось такое ощущение, что супруга плотно влилась в туристическо-исторический бизнес, даже непонятно, как она из него будет выливаться. В Туле он ее не оставит, это уж точно. И так полгода как цыган кочует между двумя Кремлями, нормальной семейной жизнью живет всего два дня в неделю. А с музыкой на этом квартирнике все оказалось здорово. Два парня мутной наружности и неопределенного возраста, то есть между 20 и 35 годами, играли на гитарах и пели. Небритые, неглаженные, неопрятные и чуть бухие, они выдавали в мировой эфир песни группы «Крематорий». Играли настолько здорово, что разговоры на периферии собрания стихли сами собой, собравшийся народ осознал, что под такое надо или молчать, или подпевать. Все иное – кощунство. И плевать, что де-факто именно гитаристы и были кощунами. Если Фролов правильно помнил значение этого слова, в перерыве, сделанном дабы музыканты могли промочить натруженное горло бутылкой пива, Петр не удержался от комментария. «Слушай, а здорово играют, и поют классно, прямо как настоящие, а они и есть настоящие, как бы», — ответил Константин. Почему настоящие, и почему как бы, играли в команде Армена Григорина, на днях то ли сами ушли, то ли он их попер за что-то, короче, не сыгрались, блин, я даже не знаю, чего ему надо, если он с этими парнями не сыгрался, творческие личности, хрен их разберет. Ладно, давай слушать. И снова Петр не удержался, снова он тихонько подпевал так понравившиеся строки песни. Сперва вспыхнет свет, потом грянет гром, начнется гроза в сердце моем, прощай мое солнце до лучших времен. Что-то пошло не так, он понял это после того, как отзвучали аккорды. Ты нам подпевал, обвиняющий ткнул в него пальцем один из бухариков с гитарой. Ну да, мне эта песня нравится. А что, нельзя было? Вроде и раньше пел, и другие тоже. Или я в ноты сильно не попадаю, ты знаешь эту песню. Прозвучало как приговор, честное слово. Ага, альбом «Текиловые сны», если не ошибаюсь. Я не слышал про этот альбом, когда он вышел. Хозяин квартиры решил переключить внимание на себя, чтоб не накалять ситуацию. Да в том и дело, что не вышел. Мы его, они его еще только пишут, даже не свели толком почти ничего. Ты эту песню где слышал? Хрен его знает. Я многие песни «Крематория» знаю. И вообще, какое кому дело? Я же не спрашиваю вас, чего вы ушли от Григорина, имеете ли право петь его песни. Это еще не факт, что песни чисто его. Все вместе сочиняли, вместе записывали. А как права оформлять? Так, короче, проехали. Парень сплюнул прямо на пол. Погнали дальше. Все песни знаешь? Тогда пой с нами. Фролов не курсистка нервная, он по такой ерунде не парился. Тем более, что самые настоящие музыканты разрешили ему петь вместе с ними. Эротические монстры в моей голове. Е-е-е. Он бы и прибухнул от полноты чувств, но ключи от машины кололи его бедро через карман, а подвесная кобура под мышкой тянула плечо. Не расслабляйся, хозяин, сверх меры. Ты за рулем и с оружием. Это да, человек, облеченный правами, всегда тянет за собой бонус в виде мешка обязанностей. А кто про него забывает, тот сильно не прав. Мироздание такого не прощает. Мероприятие оказалось настолько удачным, что Петр не пожалел ни одной потраченной минуты. О чем он не преминул высказать Константину и его главным гостям, а по факту, нанятым исполнителем. Не за еду же они пели, не за пиво. Исполнять на вечеринках бесплатно могут позволить себе только те, у кого в жизни все хорошо и стабильно, лавы капает, импрессария крутится. Вернее, даже наоборот, лавы капает, потому что импрессария крутится. А если у тебя под рукой нет этого человека с итальянской фамилией, тогда и вариантов нет, крутись сам, как можешь. А что ты можешь, творческий человек, петь ртом, играть руками, а бабло стричь ты умеешь, то-то же, крутись, смешной человечек, гори ярко, ты полежка в печи шоу-бизнеса, из которого никто не взялся выстругивать красивую и послушную куклу. «А в землю ложитесь пеплом, вливаясь в колосья хлеба», вспомнились Фролову строки из какой-то песни. Кто исполняет, где слышал, и тоже никаких версий. Оказалось, что только у него есть время, колеса, трезвая кровь, только он без подружки и с пониманием, что конкретно этих двух гавриков с их гитарами надо отвезти домой, а не выпроводить из квартиры. Метро не самое уютное место для двух поддатых музыкантов-неформалов. «Чувак, как тебя, Петр? Тебе повезло, нам обоим на одну хату сегодня. Прикинь, один раз ехать», успокаивали своего одноразового покровителя и извозчика один из парней. «О, Мерседес в натуре, едем первым классом, пристегните ремни и не заблюйте салон, а то нас выкинут», вторил ему товарищ. А что подумал Фролов, никто не узнал, он был воспитанным кроликом, тьфу ты, воспитанным человеком. Но тебе, читатель, мы расскажем, потому как подумал он следующее. Талантливый музыкант, актер или писатель не является автоматически приятным в общении или даже порядочным человеком. Наслаждаясь творчеством корифеев и прочих звезд, лучше не лезть в их личную жизнь, можно сильно разочароваться. Умная мысль, было бы неправильно ее таить от читателя. «Так, парни, собрались. А что, уже приехали? Собрались морально, смотрим на дорогу, не спим. Подсказывай мне маршрут. Я в Москве трусь недавно, ваших улочек переулков не знаю. Можем заблудиться». «А, ты вон про что? Нормально все по ходу, не ссы. Доедем усе». «Чувак, а ты откуда знаешь?» «А, все, забыли, проехали». Оказалось, что музыканты в Москве даже более популярны, чем могло показаться на первый взгляд. Во всяком случае, на лавочке, возле подъезда, у которого Петр их выгрузил, гитаристов дожидался комитет по встрече и чествованию аж из трех человек. Когда они вышли, обоих приняли под белые руки и начали трясти, для начала нежно и без акцентированных ударов. «Граждане-алкоголики, тунеядцы и наркоманы, что тут происходит?» «Бомбила, ты чё, берега попутал?» «Не прошу прощения, что вмешиваюсь. Меня просили доставить этих двух товарищей домой в целости и сохранности. Вы в этот план не вписываетесь». «А как, так может, спасешь их тогда? Лабухи нам торчат полштуки зелени. Вложись за друзей, раз ты такой хороший, не бзди, откуда у такого как ты фрукта полштуки баксов». Петр так и стоял около машины, не делая попыток сблизиться с группой товарищей, вернее с группировкой. «Не, понятно, что не нам, бригадиру нашему тачку помяли, там ремонта вышло на полкуска, долг признали, обещали отдать, пусть отдают». Самый языкастый, по всей видимости, один умел складывать слова в предложения, остальные стояли молча и только контролировали жертв, не дербаня их, но и не выпуская из рук. По экипировке все было стандартно. Спортивные штаны, кроссовки, на двух телах кожаные куртки, третий еще не дорос до такой статусной вещи. Никто не поигрывал монтировкой или кастетом, да и зачем этот антураж, когда клиенты мелкие и тепленькие, кроме гитарок иных тяжестей не берущие в руки. То ли дело эти орлы, железо тягают чуть не каждый день. «Парни, это правда? Есть за вами долг? Правда, правда. Езжай, чувак, мы сами разберемся. Спокойствие или фатализм?» Похоже, что оба музыканта приняли правила этой игры, так что не видели ничего предосудительного, что их бьют и трясут. Долг платежом красен, значит сейчас покрасится. «Так, пацаны, тема понятная, сумму вы озвучили, виновная сторона ее признала, срок истекает сегодня. Все так, тогда я долг выплачиваю за них, и расходимся краями. Годится, годится». Говорливый подошел к автомобилю и провел ладонью по его лакированному боку. Сегодня осень щадила машины. Ни пыли, ни брызг грязи, сказка и только. Только тут какое дело, обменников рядом нет, по какому курсу платить будешь. А то смотри, у меня курс коммерческий. Было сказано, 500 баксов. Получи и можешь не расписываться. С некоторых пор Петр завел привычку таскать некоторую сумму в долларах. Зеленые купюры зачастую решали вопросы лучше, чем рубли, угрозы или даже ствол. В современном мире баксы как волшебная палочка, с их помощью наколдовать можно что угодно, хоть слепоту у гаишника, хоть нужный документ, хоть фею на ночь, и не зубную, а эту, которая исполняет три желания. Если у клиента хватает сил на эти самые три желания, он движением факира достал из внутреннего кармана тонкий пучок зелени, не глядя отсчитал 5 соток и протянул бандиту. «Дают, бери, бьют, беги, эта формула работает всегда, так что говорун не удержался и хапнул деньги. «А теперь все свободны, по домам, пацаны», — громким голосом объявил Петр. И так ласково повел плечом, слегка оттирая от Мерседеса оппонента. Нежно не получилось, тот запнулся и вынужден был сделать еще один шаг назад, чтоб не упасть. «Погоди, чё так резко-то? За них ты рассчитался, а свой долг не погасил. Ты ж теперь мне должен, время мое отнял. С тебя». Два выстрела с интервалом в секундах хлестнули по ушам. Асфальт брызнул перед ногами хренового, как оказалось, переговорщика, а одна пуля рикошетом дернула его за штанину. Хоть ногу не задела, и то хорошо. «Болтун, теперь ты мне должен за два патрона, и не от Макарки, а люгеровские. Но так и быть, если вы сейчас резко убежите, я за вами не погонюсь. Алло, ты откуда такой резкий, назовись?» — донеслось от лавочки. У помощников кожи прорезался голос, заодно и музыкантов они отпустили. «Я из комитета по делам культуры, а вы беспределить начали, пацаны, за такое не уважают. Ты чё с ним разговариваешь? Он мне брюки порвал. Пасть заткни». Фролов оставил показное радушие и включил грубость. «А то потом твои же пацаны начнут подкалывать. Он тебе только брюки порвал или очко тоже?» Сказано это было самым противным голосом, какой только Фролов мог изобразить. Тех двух непострадавших проняло, они в голос заржали. «Пошли отсюда, медуза, а то правда очко порвут, будешь ходить посвистывать. Ишь, комитет по делам культуры дает». Эти двое уже уходили вдоль дома, продолжая похохатывать. Их говорливому кенту пришлось догонять своих товарищей чуть не бегом. «Короче, это, спасибо тебе, чувак, только про комитет ты зря озвучил. Могут не так понять, да мне по барабану. На нас думать начнут, что мы с комитетскими того, трем, короче». Говорить прозой у парней получалось хуже, чем петь. Слова подбирались и строились не очень удачно и не быстро. «Хорош гнать на как там его. О, Петр, уважуха тебе. Нормально мы сегодня слабали, прямо в шоколаде. Только ты того, мы тебе эти 500 баксов хрен знает когда вернуть сможем. Не в обиде, нормально все, не обеднею. Кто-то должен музыку делать, пока остальные бабки заколачивают. А то обернемся, а слушать нечего, один Меркьюри, и тот мертвый». Хорошо задвинул, и в тот раз красиво сказал. «Ну мы пошли тогда». И парочка музыкантов зашла в темный подъезд, а Фролов только сейчас понял, что даже имен их не знает. Впрочем, зачем нам имена, когда есть музыка? Прислушавшись к себе, Петр и в самом деле не уловил ноток сожаления о потраченных деньгах. Да, чуток ограбил фонд помощи бездомным имени себя, а зато он кинул в вечность 500 баксов. И пусть теперь в вечности болит голова, чем ей отдариваться. А даже если она ничем и не разродится, просто будет должна ему. Некоторые себя неуютно чувствуют в таком состоянии, но это их проблемы. Главное, что мы сами никому не должны. Уже через несколько дней вечность отошла от такой подлянки Фролова и отдарилась контрактом на оплату спутниковой связи. Это был еще не телефон, но это уже был знак, пора его покупать. Да, пора. Мы вчера на офис заказали партию мобильных аппаратов. Владимир Иванович, а можно, я вам на хвост упаду? Это в смысле, хочешь выкупить один из аппаратов себе? Я так и подумал, что ты прибежишь и будешь конючить. То есть, я конючу? Фролов даже не стал изображать обиду, настолько его обрадовала возможность покупки телефона не как частное лицо, а через фирму. Конючишь? Что, у самого кишка танка купить? Ну да, надо заказывать, предоплачивать, регистрировать. А так на всем готовеньком, списком подашься, причем уже подмазанным. Ага, ладно, и готовься, на следующей неделе в Кемерово поедешь. Они шахту новую запускают, а тебе надо скорешиться с вагонниками, чтоб наш подвижный состав не браковали по ерунде под погрузку. А если что реально надо ремонтировать, то чтоб моментом делали, без очереди. Короче, ты и сам знаешь, что надо. Понял? Так точно, шеф. Разрешите бегом? Выполняй. Карасюк улыбнулся, вспоминая молодость. Вот есть же нормальные подчиненные, и дело сделают, и похалимаш включит вовремя, и не переборщат с прогибом. И пока поищи инструкцию к телефону на русском. Поедем уже как люди, со связью будем там. Я по-английски не шарю, буду тыкать кнопки наобум, пока не сломаю. Принял. Найду, освою, обучу и распечатаю на русском. Глава 24. Директор. В Кемерово летели в разное время и разными самолетами, что естественно, летели во множественном числе, потому что Карасюк летел тоже. Хотя, еще вопрос, кто тоже, а кто как белый человек бизнес-классом на открытии новой шахты. Вот вы когда-нибудь были на подобном мероприятии, и Фролов не был. Вряд ли это что-то интересное, так что начальник техотдела, мечтающий стать директором департамента вагонного хозяйства, мчался договариваться с руководством депо о том, как вагоны уважаемых людей должны осматриваться, готовиться под погрузку и выпускаться из ремонта, если такой потребуется. Ему даже сказали имя и фамилию соакционера Transit Group S, не официального, а такого, который по понятиям, чтоб местные работники имели в виду, если какой косяк, то это они не москвичей трясут, москвичей сам Бог велел дать, это они уважаемому человеку в карман залезли. 50 единиц маны хватило, чтоб эконом-класс превратился в бизнес. Естественно, ману Петр тратил в долларовом эквиваленте, и не на стойке регистрации, а уже в самолете. Хорошенькая стюардесса, хотя, кто видел в бизнес-классе некрасивых девушек, лучилась позитивом не как прочим, с правильными билетами, а как-то по-особенному, искренне. Это был ее клиент, ее удача. Молодой человек, вы только свой телефон выключите. Говорят, они могут на что-то повлиять, и мы все упадем. Что-то желаете прямо сейчас, не дожидаясь взлета. А сама смотрит так, что у самого Стойкова могло возникнуть желание чего-то прямо сейчас. У Фролова не возникло, о чем он заявил себе со всей ответственностью и металлом в голосе. Он не за рулем, Зигзауэр в запертом ящичку у экипажа самолета, можно и выпить винца, игристого бокал, а потом еще один, уже когда начнут разносить напитки. О, это что, спутниковый? Сосед сбоку не тяготился манерами, даже не стал выяснять имя соседа, привычно взял быка за рога. Ну да, как у всех, а как без телефона в наше время? Верно, у меня такой же, опомнился сосед, в портфеле. Опасаюсь я этого, излучения, вот и не таскаю на себе. И правильно делаете, уважаемый. Сразу видно умного человека, сгладил ситуацию Петр. Хрен их знает, этих сибиряков. Начнешь такого ставить на место, а у него встречающих будет два джипа, а ты моргнуть глазом не успеешь, как уже с ними, только в багажнике, едешь бесплатно, но в один конец. А то, знай наших, на нас Сибирь держится, на простых русских людях. Ага, чуть не засмеялся Фролов, все держится на простых людях, которые летают бизнесом и понты кидают при каждом удобном случае. Проходили уже от Кемерово полдня езды на поезде, благо он останавливался на нужной станции. Встречай, Сибирь, московского гостя, радуйся. Хотя, если по прописке смотреть, то тульский пряник приехал. Если по месту рождения, соседушка уралец. А если вглубь копнуть, то вообще ничего Фролову непонятно относительно тайны своего появления в этом мире. И что забавно, попался бы ему первый том нашей книжки, он бы выяснил про себя весьма любопытную информацию. Только кто ж ему даст книжку про себя читать? Про себя только книги товарищу Брежневу доводилось читать из тех, кого мы знаем. Мемуары не в счет, их люди сами пишут и сами читают, врут нещадно, стремятся показаться шибко хорошими. Мемуары – это практически литературный анонизм, прости господи. Эх, не успел Фролов визитки перезаказать, что эдак солидно еще одной строчкой значился мобильный номер. А так, взял несколько штук, как умело вторучкой подписал внизу номер своего спутникового телефона. Но все одно так лучше, чем вообще без номера. А потом подумал немного и убрал порченные кусочки картона подальше. Решил, что будет нужным людям прямо на их глазах номер мобилы вписывать и подавать это как жест глубочайшего доверия. Мол, так-то я не даю никому свой личный номер спутникового аппарата, который всегда при себе, но конкретно для вас вписываю в визитку. Типа, вы особенный мой знакомый. Представил себе эту ситуевину Петр и кивнул головой одобрительно, так правильно. Любой захочет чувствовать себя особенным и доверенным. Маркетинговый ход, однако. Следующим утром акклиматизировавшийся и отдохнувший с дороги Фролов уже был в конечной точке своего маршрута, в вагонном депо. Начальник депо Новокузнецк не мог не впечатлиться масштабом личности, приехавший знакомиться с ним аж из Москвы, при том, что представляемая им фирма была на подвязках с их авторитетом, раньше криминальным, а теперь просто уважаемым бизнесменом, одним из тех, что входит в финансово-промышленную группу «Кемеровские». И плевать, что на биржевых площадках акции этой группы не торгуются, зато их котировки знают все местные и не только. В конце концов переговоры из кабинета начальника депо плавно перетекли в ресторан, сменивший свой унылый позднесоветский интерьер на псевдозападный дизайн, и уже пошли словоизлияния на тему, как нам приятно, что такой человек лично посетил наш скромный уголок. Причем, как-то изящно спонсором банкета стал Фролов, а его участниками все руководство депо, то есть сам начальник, его заместитель и главный инженер. В промежутках между тостами и официальными речами на Петра лилась информация, что главный инженер недавно был тут начальником, что кресло под начальником тоже уже шатается, и его скоро поменяют местами с замом. Короче говоря, дружить надо не с одним человеком, а с кодлой, то есть всеми тремя головами вагонного депо. Рубить их бесполезно, они и обратно прирастают. А самые серьезные вопросы решаются через мастера сборочного участка, он тут смотрящий от сами знаете кого. Голова от таких раскладов могла пойти кругом и без алкоголя, с которым Фролов не перебарщивал, понимая, где он находится. Голова и пошла бы в разнос, но тут из его портфеля раздался звонок. Извлеченный на свет Божий аппарат спутниковой связи добавил очков ему как крутому челу, а разговор, подслушанный участниками банкета, еще раз подчеркнул, кто сидит перед ними. Величина. Этого человека только что по мобильной связи пригласили в самый наикрутейший ресторан города Новокузнецка, в отчину понятно кого, на празднование открытия новой шахты. Это ж кем надо быть, чтоб тебя вот так вызванивали, мол не можем праздновать без вас, Петр Семенович, приезжайте скорее. Простите, дорогие друзья, сами понимаете, отказаться не мог, так что вынужден покинуть вашу замечательную компанию. Так понятно, нечто мы не осознаем. Это ж какой масштаб. Новая шахта в Кузбассе. Там же все будут. Все, кому по рангу, понятное дело. Шахта новая. Небось разрез на самом деле, да и какая разница. А уголь какой, уже сказали, тощий или жирный. Да кто тебе будет затевать новую шахту ради тощего уголька? Дурак что ли? Начали обсуждать детали местные железнодорожники. В Кузбассе будь ты хоть сварщиком, хоть поваром, а в марках угля и способах добычи разбираться обязан. Вся область углем буквально дышит. Самое печальное, что дышать приходится углем по-настоящему. Девушка, посчитайте нас. Жестом и голосом Петр показал, что праздник сворачивается. И вызовите мне такси. Куда изволите ехать? Что говорить таксисту? Скажите, в центр. Я сам ему уточню маршрут. И Фролов укатил в известном всем направлении под уважительные взгляды новых знакомых. Им было невдомек, что пригласили москвича Тульского разлива на день шахтера не местные бандиты, а его собственный начальник. Вот такая Петрушка. Если бы они знали этот факт, то уехавшая персона лишилась большей части романтического бандитского флера. Приглашение на праздничные мероприятия поступило в транзит группа с на два лица. Угольные бароны решили, что партнеру по бизнесу, официально единственному акционеру транспортной фирмы, этого хватит за глаза. Да вот незадача, господин Лоскутов в данное время находился за границей и сорваться не мог. Он интенсивно общался там с неофициальным акционером, бывшим министром путей сообщения. На того даже завели уголовное дело, так что вышедший в тираж член правительства счел за благо поехать на лечение в Германию. Не поехать нельзя, пацаны не поймут, так что грудью на амбразуру бросился Карасюк. Второе лицо с сопутствующими ему остальными частями тела он решил найти на месте в щедрой и благословенной Сибири. Представленные дружбанами кандидатки экскортницы Владимиру Ивановичу не показались. Вернее, их внешность ему показалась не столько модельной, сколько шалавистой, если мягко выражаться. Нет, комплект вторичных половых признаков у девушек был полный, и ноги росли от ушей. Но Карасюка мучил вопрос, а что прячется между них? Не между ног, между ушей. Первый же вопрос все расставил по местам. Девушки, скажите, зачем человеку дана голова? Как бывший военный, он знал как минимум три варианта ответа. Ни один не сыграл. Я ей сосу, а я головой улыбаюсь клиентам. Ага, сперва улыбаешься, а потом все равно сосешь. И что, идти с одной из этих на светское мероприятие нет уж? Да лучше он один пойдет, как парус одинокий в тумане моря голубом. Или вот, Фролов же тут где-то вертится, работает с контингентом. А что, нормальный проверенный кадр, и спину прикроет, если что, и аргументов подкинет в разговоре. С манерами тоже все путем, в скатерть не сморкается, лишь бы он не в джинсах поехал. Фролов приехал не в джинсах. На свое счастье и к радости начальника, он появился в костюме, как всегда отлично сидящим, и даже не пожеванным за время сидения в самолете и такси. Мало того, сорочка тоже была свежайшая. Ты прямо как из дома, молодец, не мог же я сюда соваться как бомж. Нашли с таксистом приличный магазин, пока подбирали сорочку, мне там и пиджак с брюками освежили. И что, ты там без штанов разгуливал, в приличном магазине, а мне стыдиться нечего. Короче, все погладили, рубашка новье, галстук тоже, можно ходить промеж гостей, не стыдясь своего вида. Ты же сам только что сказал, что тебе нечего стыдиться. Подколол Карасюк Петра чисто для профилактики. Ему было приятно, что его человек так хорошо выглядит, и немного обидно, что выглядит он лучше и элегантнее самого Карасюка. Молодость молодостью, но как этот хмырь вывернулся из ситуации. Прямо не голова, а дом советов. Зал был полон разным народом, конечно, если всех этих господ можно отнести к народу. Понятное дело, что как в уже неактуальной революционной песне вышли мы все из народа, но было видно, что вот этих обратно в народ никакой палкой не загонишь. Не для того они из народа выходили. А чего ты собрался среди гостей ходить? Сиди себе, кушай лобстеров. Так не принято. Опять же со знакомыми надо здороваться, хоть парой слов перекинуться. У тебя что, знакомые тут нарисовались? Ну да, вон Зубов со своей командой. Тульская ветвь кемеровских. А там дальше, кажись, свердловские мелькали, типа союзники по бизнесу. Ты и с теми успел познакомиться, так жизнь помотала. Кстати, Владимир Иванович, такое дело, слегка замялся Фролов. Чего? Опять надумал какую-нибудь ерунду, типа того, вы меня уже изучили, я смотрю. Ладно, не тяни, говори свою новую дичь. Говорю, вот вы солидный технический директор, под вами департамент перевозок и техотдел. Звучит хорошо. Ну и, а приехали на серьезное мероприятие с каким-то начальником отдела. Будет лучше звучать, если под вами два департамента. И вы взяли с собой для оказания уважения классу Шалмана директора департамента вагонного хозяйства, как в прочих солидных компаниях. А то ведь дойдет до представления, кисло будем сви выглядеть, причем оба. Ты идиот, Фролов, отнюдь. Я просто смотрю, кто здесь кругом, реально будет урон чести принимающей стороны. Вслух не скажут, но подумают всякое. Черт, вот как у тебя голова в эту сторону думает. Взял и испортил настроение. Так что, дай пусть. Пользуйся моментом, Фролов, пока получается, прав ты. Будем считать, что у нас теперь есть департамент вагонного хозяйства, а ты его директор. Понарошку или в натуре, падлой буду. Забились, шеф. Петр легонечко стукнул краем своего бокала по фужеру Карасюка. Получается, уже и обмыли повышение. И что характерно, вся эта словесная дуэль сопровождалась невинными выражениями лиц и приличными улыбками. Стоят приличные люди, что-то вполголоса обсуждают, в руках бокалы с чем-то дорогим, судя по оттенкам. Ба, кого я вижу, эксперт, ты ли это? Здорово, Петька, внезапно раздалось из-за спины. А чего не с Зубовскими? Здорово, Игорь, я смотрю, тут вообще все. Петр слегка отодвинулся от Карасюка, чтоб не травмировать его своими простецкими манерами с хлопанием по плечам, способными ранить душу бывшего советского офицера. И да, я уже в Туле не работаю. Перебрался в Москву, имею честь представить тебе своего шефа, технического директора фирмы «Транзит Группа» с Владимира Ивановича. Рекомендую. Владимир Иванович, Игорь. Просто Игорь, просто очень авторитетный гражданин. А сам ты там кем? Продолжил расспросы представитель свердловского клана кемеровских после того, как церемонно поручкался с Карасюком. Директор департамента вагонного хозяйства с недавнего времени. Растешь, бродяга. Да я и не сомневался в тебе. Зубов дурак, что упустил такого кадра. Ты бы там пользу принес. Там сделали ставку на местных, а в Москве местных нет. Кроме москвичей, так их нигде не любит. Что, и в Москве тоже. Ну да, они и там в меньшинстве. Карасюк тихо отошел в сторону, он решил правильным походить по залу, пообщаться со знакомыми, глядишь, новые знакомства заведет. Кстати, одно уже состоялось. Он узнал Игоря Броненосца из Свердловска, отрекомендованного ему Фроловым. Нормальное знакомство, в кассу. Фролов козел, конечно, но польза от него всегда есть, даже тут. И да, было бы несколько неудобно, если бы его взялся знакомить с Игорем какой-то начальник отдела. Реально он поначалу сглупил, когда позвал Фролова на этот банкет, но ведь поправил, успел вопрос утрясти. Карасюк уже не сомневался, что идея с департаментом правильная, уже прикидывал, как будет ее аргументировать, и уже считал ее своей собственной. Кто дает молоко? Корова. А чье это молоко? фермерское. Так, вроде, в советском мультике разъяснялся процесс присвоения результатов хозяйственной деятельности. Идеи – это тот же товар и результат деятельности. Мы им платим, они вырабатывают идеи. Наши идеи, между прочим, ни на минуту Карасюк не усомнился в своей принадлежности к категории «мы». Он точно знал, что они – это всегда не про него. Фролов, Фролов, понятное дело, вечные они, как бы высоко он ни взлетел, как бы ни одевался, на каких тачках бы ни ездил, но говорить ему об этом не надо, а то производительность труда снизится. А праздник меж тем набирал обороты. Уже закончилась дурацкая викторина, позабавившая всех гостей тупость ведущего. А как еще сказать? Первый и последний вопрос звучал невинно. Сколько весит первый кусок угля, поднятый сегодня на гора в новой шахте? На него была выкрикнута куча вариантов, самых разных, причем отстоящих друг от друга в разы. И каждый раз ведущий говорил: неверно. В конце концов один их гостей, самолично присутствующих на подъеме первой партии, вышел из-за стола и дал пинка несчастному. Когда он кричал правильное число, вышло еще два уважаемых гостя, которые тоже были наверху при подъемке угля и точно знают, что кусок угля весил больше-меньше. Крик, хватание за лацканы, хрипы, усиленные микрофоном. Телохранителей и торпед в зале по взаимной договоренности не было, поэтому дорогие гости прямо тут помирились под хохот зрителей и распили мировую. Потом начался опрос гостей на предмет, кто не был сегодня в шахте. Оказалось, что не был один Фролов, снова выпендрился, хоть нечаянно. Мог же не поднять руку, а потом промолчать на вопрос, почему он забил на первый пункт программы праздника. И тогда клоун не стал бы писклявым голосом на весь ресторан повторять его ответ: «Я вагоны чинил». Одних клоунов сменили другие, потом вышли танцовщицы в бразильских карнавальных костюмах, потом песни, танцы, ламбада, снова танцы, но уже на столах. Классическая процедура запуска угольной шахты, по-другому не скажешь. Гуляя по залам закрытого на спецобслуживание ресторана, Фролов периодически натыкался на артистов и обслугу праздника, находящихся в разной степени одетости, адекватности и настроения. Веселье длилось всю ночь, персонал должен быть бодрым, сытым, отдохнувшим и улыбающимся во все зубы. Поэтому эскортницы сбивались в стайки и задирали босые ноги на столы, давая им отдых. Танцовщицы в перерывах между выступлениями бегали за официантами в одном белье, а невесть откуда взявшиеся матрешки тупо слонялись по холлу. При этом Петр допускал, что последние ему просто померещились, как и выскочившие с криком «Бонзай!» из-под стойки поварята. Гостиница при ресторане или ресторан при гостинице, да хрен его знает, важно другое, сегодня все люксы были освобождены для уставших гостей, а раз Фролов гость, то и для него тоже. Причем устал он по-настоящему, а не под воздействием выпитого. Так что ушел спать он гораздо раньше многих, даже не забрав свое оружие из специально выделенной для этого сейфовой ячейки у портье. Целый шкаф для оружия был заранее размещен в холле, естественно, под охраной. Специфика мероприятия. Сдал пальто, сдай и волыну. Кстати, сдавали все, то есть не вообще все, а те, у кого было что сдать, то есть примерно половина гостей мужского пола. Самые неуверенные в себе, не готовые поразить врага силой мысли или суровым профилем. Больше двух часов потратил, вспоминая, в каком городе и в каком ресторане Фролов участвовал в праздновании открытия шахты. Город вспомнил, а название ресторана не озвучил по этическим соображениям. И да, реально было очень весело, пафосно. Рядовые шахтеры на празднике не присутствовали. Глава 25. Самая последняя глава. Поутру, то есть примерно в обед, когда гости начали приходить в себя и расползаться по привычным местам обитания, Карасюку заметных усилий стоило вспомнить, на самом ли деле он прямо на поле боя посвятил своего оруженосца в рыцаре или это ему приснилось. Попытки напрячь голову приводи к болям воной, но слава создателю, нашлись добрые люди, полечили. Кто-то умный и опытный включил в меню ресторана, в который стекались самые нестойкие, опцию под названием «Похмельный завтрак». И да, там были представлена вся линейка лекарств от рассола до водки с пивом посередине, а также горячие закуски, бульоны, супчики, короче, все то, что издавна ставило на ноги страдающих похмельем сибиряков. Где-то в третьей четверти завтрака в голове прояснилось: не оруженосца, а Фролова, не в рыцаре, а директором департамента, не на пьяную голову, а в целях повышения уровня представительства на дипломатическом рауте. Ох ты ж, Фролов потом его с тульскими кемеровскими знакомил. Короче, сплошная польза от Сабантуя, у них там тоже жопа с логистикой, тоже вагонов просит и под чугун, под завоз угля. Блин, прав был Лоскутов, когда говорил про расширение бизнеса. Типа, рано диверсифицировать и углублять, надо сначала тупо расширяться и захватывать поляны. От сложного слова снова заболела голова, которая прошла после второй рюмки снадобья. Но определенно, вагонов нужно больше. Только на самом верху фирмы знали, что бросок на вершину рынка перевозок не просто желателен, не просто планируется, а готовится. Просто без лишнего звона, без помпы и обещаний. Как военная операция или лихой гоп-стоп, когда никто из рядовых бойцов ничего не знает, но готов лететь сломя голову и подрезать, что скажут. Технический директор был в теме, он даже уже присмотрел себе кабинет. В старом офисе все было хорошо и солидно, но, а как, он уже их солидный особняк на Овчинниковской набережной называет старым. Да и фиг с ним, в старом офисе в его кабинете даже окна нет. Когда в офисе праздновали его днюху, кто-то в шутку пожелал, чтоб в новом кабинете Карасюка было окно. Мол, подрастай по карьерной лестнице, и будет тебе кабинет с окошком. Ага, почти угадали. В новом помещении не просто окна имелись, там вообще в каждом кабинете или офисе одна стена была полностью стеклянная. Удачно отжали. То есть не в прямом смысле отжали, просто акционер поучаствовал в финансировании строительства офисного здания по новейшему проекту, в котором фасад огромного здания весь из зеленоватого стекла. В результате такого софинансирования из-за кулисных игрыш два этажа стали собственностью их фирмы. Не просто два этажа, а два последних этажа, откуда открывается шикарный вид на Москву. А если учесть, что проект предусматривает вертолетную площадку на крыше, то вообще круть. Прямо Нью-Йорк какой-то. Жалко, до сих пор не разрешили вертолетное движение над столицей. Как технический директор, Карасюк имел возможность задать свое доколе тем, кто принимает решение или хотя бы может внятно ответить, почему над Москвой нельзя летать. Оказалось, причин как минимум две. Во-первых, дело в обеспечении безопасности людей, а особенно первых лиц. А во-вторых, тоже про безопасность, но прежде всего про менталитет. Причем тут менталитет, чего ты завираешь? Наезжал в неформальной беседе он на главу городского департамента транспорта. Пойми, тут же Россия. И что, разреши одному, второму летать над городом, подтянутся третий и четвертый. Да и пусть, подумаешь, над головой пожужжали. В США летают, и ничего. Ты, Вова, не шаришь. Смотри, купит себе олигархи по вертолету, а они купят. Один потом спьяну решит сам порулить, второй купит своей любовнице права. Это они могут, что первый, что второй. Вот, а оно тебе надо, что пьяные мудаки или их куклы тупые в твое окно влетали. Сидишь такой дома, завтракаешь на кухне, а тут бабах. В твоем окне кабина Робинсона торчит и все стены кровью забрызганы. Почему? А потому, что тебя уже фарш перемололо. Или скажешь, такого не может быть. Ну да, если вспомнить, кто у нас сейчас при деньгах, то может. А зачем тогда вертолетные площадки на высотках лепит? Почему архитектурный надзор их разрешает? Так площадки не запрещены, они никому не угрожают, кроме тех, кто по ним гулять вздумает. То есть строить можно, а пользоваться, херушки, они самые. Зато эти архитектурные элементы позволяют создавать индивидуальный облик городских доминант. И транспортник победно посмотрел на Карасюка, а тот понял, что вертолетной площадкой можно будет пользоваться только как обзорной. И то только если туда будут пускать. Хотя, кто их не пустит? Чай не арендаторы, а совладельцы. В свой срок пришли ноябрьские праздники, очередные, а вернее третьи, когда никто ничего не праздновал, никуда не шел сплоченными колоннами, не размахивал кумачевыми транспарантами или членами политбюро. Зато у директора департамента вагонного хозяйства Фролова было три выходных подряд, которые он проводил в кругу семьи. По причине неустойчивой погоды по городу погулять не вышло, зато всей семьей Фроловы дружно благоустраивали придомовой участок. Скажете, поздновато взялись, в самый раз, на самом деле. Грязь подсохла, а потом и смерзлась, а асфальту так и вообще все до лампочки. Основное, чем занимались супруги, убирали всякий мусор, которого накопилось немало, следили, чтоб пацаны ничего не уронили на головы, да сочиняли рекламный слоган для своего дома. Петр сказал, что не зимой, так весной они переберутся в столицу. а тогда наведением порядка в продаваемом доме будет некому. Хотя ради такого важного дела можно немного и поторчать в Туле, особенно, если к тому времени наступит лето. Но эта Лена может обитать на два города, у ее супруга работа, причем ответственная, которая сама себя не сделает. Как-то так вышло, что новая должность директора департамента подразумевает и новую зарплату, которая еще лучше старой. Перепечатанные визитки несли на себе очень важную информацию об очень важном человеке в масштабах отдельно взятой фирмы, да и другие знакомые оценили перемену. И даже Константин признал, что посреднические услуги начальника отдела имели слегка завышенную цену, а так в самый раз. Кстати, ему кто-то рассказал про тот случай, когда Петр то размахивал пачкой долларов, то пистолетом, защищая бывших музыкантов крематория. Это тоже добавило уважения Фролову. А еще в конце октября на него вышел Николаев. Предложение было одновременно неожиданным и отчасти прогнозируемым. Оказалось, что не так уж мало в Москве фирм, которым требуются какие-то платные услуги от представителей московской дороги. Такие, на которые они ну никак не могли пойти. А людям надо. Короче, Петь, я не могу светиться. Понимаешь, я даже общаться по-хорошему не должен с ними ни на какие темы. А со мной... Что с тобой, мы ж старые знакомые, ты даже сына моего крестил. Арсения что ли, не знал. Напомни, мышьяком назвать пацана было твоей или моей идеей. Почему мышьяком? Опешил Николай. Арсений в таблице Менделеева, это мышьяк по-нашему. Да пошел ты, я веду к чему, ты будешь посредником между мной и фирмачами, за Толику малую. И у тебя тоже, за малую не буду. Что значит и у тебя? Ах да. Ты же с начальником службы мутишь. Ну будешь всю нашу службу представлять неофициально. Ты тут всех знаешь, тебе не трудно. По деньгам определимся. Согласен, куда я с подводной лодки денусь. Так что примерно еще одна зарплата капала Фролову факультативно, что не могло не радовать. Но к весне на квартиру все равно собрать бы не получилось. Еще годик, и можно было бы чисто из собственных средств. Но годика не было, детей надо по осени отдавать в школу. И школа должна быть московской, чтоб сыновьям не пришлось прыгать из коллектива в коллектив. А тут еще переселение компании в новый офис. Так и хотелось крикнуть, я тоже хочу новоселье. Кричать хотелось, но не было понимания, что это поможет делу. А тупо орать в белый свет, чисто чтоб успокоиться. Фролов стоял на самом краю вертолетной площадки, установленной примерно на уровне 24 этажа, и молчал в бездну. А бездна молчала в ответ. Порывы холодного воздуха, разбавленные редкой снежной крупой, были не в счет. Тем более, что ветер не менял направление, он просто честно подталкивал человека в спину, равномерно и неумолимо. Хотелось сделать что-то такое, неправильное и неординарное, да хоть прыгнуть. Ведь обещал Карасюк, и где обещанное? Я поговорю, Петр передразнил шефа вслух, а потом неожиданно для себя расстегнул ширинку и начал мочиться вниз. Ветер продолжал свое давление, так что пришлось сильно податься назад, он чуть ли не лежал на потоке воздуха. Зато струя, подхваченная ветром, улетала куда-то далеко вперед в серую мглу, а не возвращалась к исполнителю, как в одном анекдоте. Что самое удивительное, на душе полегчало. Вот и говори потом, где находится душа, в груди, в пятках или рядом с мочевым пузырем. Не зря он подобрал позавчера ключ к замку от выхода на крышу, хотя... Как подобрал, увидел замок, висящий в петлях двери, купил точно такой же, на следующий день принес в офис. Старый сбил молотком, новый навесил, забыв один из ключей в скважине. Итог, ключ был унесен смотрителем здания, замок остался висеть на двери. Так что теперь у Фролова имеется доступ на крышу и индивидуальный двор, на который можно ходить до ветра. Благо они занимают последний этаж. На следующий же день после спонтанной акции писсинга Фролов просто и по-деловому зашел в кабинет к генеральному директору. Один, без записи и своего непосредственного начальника. По личному вопросу. «Петр, проходи». Инна сказала, «Ты по личному вопросу». «Слушаю». «Да, Владимир Иванович, наверное, рассказывал про мое затруднение. По поводу жилья. Да, было такое». Мы взяли время подумать, сам понимаешь, вопрос не 5 копеек, тем более, что ты как бы в залог выставляешь свой дом, вот только кто знает, что у тебя за дом, абсолютно вас понимаю, вот кадастровая выписка с экспликацией, вот фото дома, на прошлой неделе сделал, интерьер не стал снимать, да и не важно это, главное в цене недвижки, расположение, стены и метраж. Можете сами прикинуть его ликвидность. Ах да, вот план города, я кружочком указал улицу, на которой стоит мой дом. Вот, на этот раз я вижу, ты хорошо подготовился. Это же совсем другое дело. Я думаю, мы завтра соберемся и покумекаем над суммой суды. Сколько ты сам хочешь? 60 тысяч на полгода. Фролов, вроде раньше шла речь о 50. Так я прикинул, трешка лучше, чем двухкомнатная. Так у тебя наверняка какие-то накопления есть. И я планирую пустить их на отделку квартиры, чтоб не въезжать в срач после прежних владельцев. Потому и на полгода. 3 месяца на ремонт, 3 на продажу дома. Раз-два и верну суду. На словах у тебя все легко выходит, а на деле. И генеральный сделал паузу. Не то, что ему не хотелось давать суду. Он хотел дать понять этому резкому директору департамента, где его место, но и сильно давить не хотелось. Этот может обидеться и сбежать, как он сбежал из Тулы. А в Москве компаний много поднимается, многим спец такого уровня нужен. Ишь ты, у кемеровских Фролов известен как эксперт, серьезное погоняло. А дело у меня со словами не расходится. Я всегда планирую, прежде чем что-то вслух произнести. Так что, я пойду, а вы думать будете? И опять не подобострастия показного, не просто заискивающего взгляда. Чего тебе, трудно, подумал Гендир и вздохнул вслух. Такого не переделаешь. Иди, Фролов, будем по тебе думать. Хотя чего тут думать, надо помогать человеку, помогать сразу, чтоб он не перегорел. Пусть испытывает благодарность, раз не умеет испытывать почтение к начальству, а то отобьется от рук окончательно ценный кадр. Дождавшись ухода подчиненного, генеральный директор взял ручку и записал в ежедневнике. Фролов, 60 000 долл. Полгода, согласовать, а потом подчеркнул двумя линиями. Лена дорогая, да какая разница, в каком состоянии квартира, да, ремонт не доделан, и что? Что мешает нам с тобой надуть матрасы и встретить Новый год в своей московской квартире? Фролов, как это, нам с тобой, а дети? А детей отвезешь к своей маме в Новоузловск. Пусть теща со внуками потетешкается, потом их видеть так часто, как сейчас, не получится. Почему? Ну подумай, мы же в Москве будем. Она и в Тулу-то не часто выбиралась, а уж в Москву. А мы, и мы тоже из Москвы будем приезжать реже. Ничего не попишешь. Так-то да, просто я раньше не думала про это. И что, будем просто вдвоем встречать Новый год в полуразрушенной квартире? Лен, сама знаешь, как год встретишь, так его и проведешь. А мы его встретим в Москве. Ты когда-нибудь встречала Новый год в столице? Вот и я нет, в институте не считается. А матрас надувной, ты говорил, здоровенный двухспальный высокий, короче, я его уже купил. Заранее, опять все заранее знал? Ленусик, я не знал, я надеялся, на удачу и твой здравый смысл, и здоровый авантюризм. Это точно, вся жизнь с тобой одна сплошная авантюра, да, которая завела тебя в такие дебри, из которых просто так не выбраться. Почему? Потому что не захочешь, ты ж меня любишь, ага, в Москве жить хочешь, не знаю, я там ни разу не жила, поживешь, сразу захочешь, но будет поздно, ты меня совсем запутал, Фролов, короче, я согласна, а на крышу павильона на ВДНХ полезем еще раз, лучше, полезем на крышу моего офиса, тебе понравится, это я гарантирую, Ленка, будь моей женой, так я и так твоя жена, Фролов, вечно ты придумываешь всякое. Вот и дальше будь.